1. Пространство Союза систем, система Prime, орбитальная станция ОККО. Взяли Корса утром, на выходе из дешевого орбитального отеля, прилепившегося к докам Альфы Прайма как громадное осиное гнездо. Открыв глаза и увидев низкий потолок крошечного номера, Корса сразу понял, что день не задался. Выспаться не удалось, по его личному времени стояла глубокая ночь, но здесь, на станции, свое расписание — и чтобы все успеть, нужно вставать прямо сейчас. Прилетел он поздно, по местным меркам под утро, оставил свой челнок на краю портовых доков. Свободных мест для мелких судов поблизости от отеля не было. Что поделаешь, столичная планета Союза систем, Альфа Прайма. Это вам не деревенское захолустье. Перелетать на другую сторону огромной станции не хотелось. Корса провел за штурвалом корабля без малого трое суток. Он устал, хотел спать, был зол на себя и на проклятую судьбу, а потому бросил корабельный челнок в первом попавшемся свободном доке, оплатил парковку и обслуживание персональным чипом, спустился по трубе лифта на станцию ОККО и просто пошел вдоль дверей. Десятая по счету отозвалась на прикосновение кредитки. Свободно. Этот номер и стал его прибежищем. Корса ввалился в комнату, размерами напоминавшую пластиковую бочку, вытащил из стены койку и завалился спать, постановая от боли в затекших плечах. Жилая станция ОККО, приютившаяся на краю огромного орбитального космопорта, была пристанищем для всех прибывающих в систему путешественников, не имевших желания или возможности спускаться на планету. Транзитники, командированные, бродяги, сотрудники по найму — вся та мелочь, что вечно крутится у больших портов. Здесь, в коридорах дешевого отеля, несмотря на фильтрованный воздух, царил вечный запах отчаяния и напрасных надежд на лучшую жизнь. Его и почувствовал Корса, сразу едва открыл глаза. Втянув носом кисловато-прогорклый аромат вынужденного безделья и отчаяния, он тихо застонал, и настроение упало к нулю, как индикатор пустой топливной ячейки. Встав с постели, он одернул пилотскую куртку с накладными карманами, слегка напоминавшую военную форму, окинул быстрым взглядом голые пластиковые стены. Отвратительно, словно вернулся в прошлое лет на 10 назад. Тяжело вздохнув, Корса пинком загнал койку в стену. Конечно, в номере не было автомата с кофе, даже простого холодильника с энергетиками. Эта пустая конура нужна лишь для того, чтобы провести время, отмеченное на станции как условная ночь. Спасибо, что есть гравитация и бесплатная атмосфера. Как же, как-никак столица свободных миров. Утерев лицо влажной салфеткой, завалявшейся в кармане куртки и используемой обычно для протирки заляпанного жратвой пульта управления, Корса бросил взгляд на коммуникатор, обернутый вокруг запястья. Времени было мало, а дел много. На Рице сделка сорвалась, на Цаве клиент ушел в отказ. Старый добрый маршрут Понча накрыли патрульные. На Прайм он прибыл без работы и груза, в поисках подработки, что покроет убытки последнего месяца. Не хотелось этого признавать, но с Прайма пустым он не уйдет. Топливо, как водится, не бесплатное. Да, в гипердрайве теплится резерв. Его хватит на прыжок в соседнюю систему и только. И лучше встать на прикол тут, в столице, у Альфы Прайма, где крутятся деньги сотен обитаемых систем, чем остаться с пустыми карманами где-то на окраине. Все или ничего. Пока в наличии только ничего. Есть, конечно, в запасе пара идей, старые связи, несколько знакомых, здесь, прямо в грузовом порту. На крайний случай на планете тоже есть завязки, но спускаться на поверхность не хотелось. Там контроль безопасности намного строже. Просто так в этот центр бюрократии не сунешься. Везде, куда ни плюнь, большие шишки да правительственные здания. Для начала пройдемся по краям. Тут в столичном порту бывают самые выгодные сделки. Опасные, острые, с подковыркой, как водится. Но быстрые деньги по-другому не зарабатывают. Уже закрывая дверь крохотного номера, взъерошенный и пребывающий в самом дурном настроении Корса понял, что за мысль не давала ему покоя. Кредитка, драный чип, которым он расплатился вчера в ночи, сонный и плохо соображающий. Та самая, которой он пользовался в Рице полгода назад, как раз перед прошлым визитом на Прайм. Этот чип хорошо служил на окраинах, но тут, рядом с центральной банковской системой, было бы лучше. «Корса Флинн!» Голос, раздавшийся из-за спины, был знаком. Корса слышал его тысячу раз в тысячи разных мест. Грубоватый, с хрипотцой, он всегда служил предвестником неприятностей. Он не принадлежал кому-то конкретно, нет, он принадлежал им всем — крепким, тупым, уверенным в своих силах засранцам. Медленно оборачиваясь, Корсо растянул губы в дежурной улыбке, надеясь, что его уставшие глаза не налиты кровью, как у мелкого наркоши. «Офицеры?» «Их было двое, приземистые, широкоплечие, с явно усиленными мышцами. Типичная синяя форма, напоминающая армейскую, на поясе пара энергетических дубинок для усмирения буянов. Прозрачные шлемы, дешевые шары из мутной пластали, годные лишь на то, чтобы удержать клочок атмосферы в случае утечки в секторе. Охрана. Неважно чего, всего и ничего одновременно». «Ты Корсо?» — грубо переспросил первый, наставивший на гостя прозрачную рамку коммуникатора. Сейчас там, на экране охранника, бежали строчки информации о том, кто попался в сети выборочной проверки. «Нет, офицер», — залепетал Корсо и всплеснул руками. «Вовсе нет. Отнюдь. Я Сигизмунд Фиаско, коми-вояжер. Вы меня с кем-то спутали, милейший. Пойдем с нами», — рыкнул второй и ловко ухватил Корсо за левый локоть. Первый спрятал в карман коммуникатор, выразительно помахал дубинкой. В его мутном шлеме Корсо увидел свое отражение и помрачнел. Узкое злое лицо с воспаленными красными веками, короткие волосы стоят дыбом, прическа космолетчика, острые скулы, вытянутый подбородок с проступившей щетиной, широкие плечи, утолщенный ворот зеленой пилотской куртки, скрывающий аварийный шлем стоимостью в годовую зарплату среднего коми-вояжера, вылитый красавец-наемник с окраинных планет, готовый прострелить башку соседу за пару левых кредитов. «Палево!» «За мной!» — бросил первый охранник и отвернулся. Корсо пожал плечами. Раз день полетел к чертям, остается только катиться по наклонной, поэтому он ударил первым. Охранник, крепко державший его под локоть, как обычно подвыпившего бродягу, не ожидал удара магнитным ботинком в голень. Он вскрикнул, отшатнулся, Корсо оставалось лишь вздернуть его руку вверх. Коротко и сильно Флинн засадил кулаком в подмышку, где не было пластин защитного жилета. От мощного удара охранник вскрикнул и повалился на пол. Второй успел обернуться, размахнулся дубинкой, намереваясь приложить смутьяна по голове. Корсо скользнул ему навстречу, принял дубину на локоть, прочные вставки его пилотской куртки легко выдержали удар и ткнул пальцами в горло прямо в отворот форменного воротничка. Тот, конечно, смягчил удар, да и Корсо особо не усердствовал, так что охранник отшатнулся, захрипел, а не лег мертвым телом на железный пол. Уже срываясь с места, Корсо, походя, пнул его в бедро тяжелым ботинком с магнитной подошвой. Хрипя и задыхаясь, охранник полетел на пол, а фальшивый коми-вояжер стартовал с места, как заправский бегун. Корсо помчался по дуге коридора вдоль ряда грязно-синих дверей. Отель имел форму колеса, номера на ободе, а в центре, в самой ступице, гравитационный лифт. Нужно просто пробежать до первого поворота, по спице коридора, выйти к лифту, а потом спуститься по его трубе к докам. Это уже часть порта, в его вечной суете можно легко затеряться. Дело привычное. Нет, к челноку бежать глупо, его наверняка блокировали, да и разрешения на старт не дадут. Остается смешаться с толпой бездельников у доков и раствориться в лабиринтах погрузочных зон. Это можно, это не в первый раз. За спиной раздались топоты проклятия. Охрана бросилась за беглецом, но Корсо уже видел поворот. Эти громилы не помеха. А вот путь в лифте не близкий. Внизу его могут поджидать предупрежденные напарники этих дуболомов. На ходу Флинн сомкнул пальцы. Из манжет куртки вывалились ремонтные перчатки, усиленные стальными вставками. Всего лишь инструмент для проведения ремонтных работ. Не запрещено, зато очень эффективно в обычной портовой драке. Коридор кончился огромными шлюзовыми дверями лифта. Судя по световым индикаторам, створки должны были вот-вот открыться. Рядом с лифтом торчала пара доходяг, таких же взъерошенных и мрачных, как и Корсо, но в дешевых обносках рабочих дока. Один даже успел обернуться и смерил тоскливым взглядом беглеца, несущегося к лифту. «Ничего серьезного», — решил Флинн, — «он успеет. Даже если охрана сунется за ним в кабину, двоих он одной левой вышвырнет обратно, а эти доходяги вряд ли полезут не в свое дело. Ничего». Двери разошлись в стороны. Корсо рванул вперед и с разбега ударился в металлическую статую, шагнувшую ему навстречу. С проклятием Флинн отшатнулся, но статуя, что была выше его, на голову, ухватила беглеца клешней за руку, сжав ее так, что усиленные пластины пилотской куртки прогнулись. «Твое!» — выдохнул Корсо, запрокинув голову. Перед ним высился боевой костюм военного флота. Настоящий пласталевый доспех, броня высшего уровня, гладкие обводы, полированная кераса, литой шлем с едва заметной полоской визора. Внутри, конечно, был человек, но в целом доспех походил на ожившего робота из древних сказок. Пласталевые поверхности отливали синим, значит, космофлот, скорее всего, десант. Та еще махина, мощная, как средний челнок и прочная, как наземный танк. Корсов тянул сквозь зубы холодный воздух станции и тут же медленно выдохнул. Из-за спины рыцаря с лязгом выступил его двойник. Встал рядом с первым, медленно повел головой, ловя визором цели. Им даже оружие не надо носить в руках. Внутри костюмов целый встроенный арсенал. Точно, флотский десант. Они-то тут что забыли? «Эй!» — раздалось сзади. «Держи его!» Флин обернулся. Но остальной захват чуть не выдернул ему руку из плеча, так что в итоге пришлось просто скосить глаза. Ну, конечно, двое охранников, помятых, злых, как дьявола, готовых потратить остаток дня на выбивание дерьма из пленника, скованного наручниками. «Иди сюда!» — рыкнул первый охранник. «Сюда, тварь!» Вскинув дубину, он бросился на Корса, грозя расшибить ему голову, но его приятель успел в последний момент схватить товарища за плечо и оттащить назад. И ясно почему. Один из десантников скинул руку и ткнул стальным пальцем в сторону разъяренных охранников. Его запястье чуть припухло, грозя выдвинуть из брони системы ручного вооружения. Первый охранник еще хрипел и сыпал угрозами, но второй, смекнув, что дело может зайти слишком далеко, держал кореша за плечи. «Прекратить!» — раздался голос. «Отставить!» Голос был звонкий, высокий, нежный. Удивленный Корсо бросил взгляд на держащую его статую. Не такого он ожидал от десантника. Но загадка быстро разрешилась, когда из-за широких металлических спин в коридор шагнула рослая девица в синей флотской форме. Она была высокой, не ниже самого Флина, с отличной фигурой. Даже уродливый китель с широкими плечами не мог скрыть ее отличных форм. Милое лицо, минимум косметики, волосы длинные, светлые, собраны в хвост на затылке, что весьма необычно для военной, даже на этой столичной базе. Хрупкое телосложение, белые руки, эмблемы капрала на воротнике. Мелкий чин, но при таком параде секретарша, делопроизводитель, курьер. Засмотревшись, Корсо пропустил начало разговора и очнулся только тогда, когда охранник за его спиной издал яростный вопль. «Нет, он наш!» Металлические статуи десантников даже не пошевелились, просто повернули те орудийные башни, что заменяли им головы, в сторону крикуна. Корсо скосил глаза. Широкая морда охранника пошла алыми пятнами, глаза налились кровью, но он заткнулся. Только шумно дышал носом, пожирая взглядом пленника. А тот перевел взгляд на чудесное видение. Девчонка, Корсо готов был поклясться, что она младше его лет на 10, посмотрела на него. Синие глаза, сухой деловитый взгляд, светлая, почти прозрачная кожа на скулах, ни малейших эмоций во взгляде, смотрит на вещь, а не на задержанного. Девчонка вскинула руку с крошечным флотским коммуникатором, напоминавшим цилиндр, коснулась руки Корса. Тот нахмурился, ощутив легкий укол, стандартная игла генного анализатора. Это вам не фотографии в общей базе сличать. Девчонка чуть повернула цилиндр, прочитала бегущую строку и чуть наклонила голову. «Текущая личность, Корсо Флин», — сказала она и кивнула. «Забираем, возвращаемся к челноку». «Эй!» — снова подал голос охранник, но гораздо тише, чем раньше. «Мы его задержали! Мы первые его поймали!» Девчонка, уже шагнувшая за спины своих бойцов, обернулась на ходу, явив Корсо точеный профиль. «Ордер на задержание, выданный военным флотом, имеет приоритет», — небрежно бросила образцовая блондинка. «Если у вас остались вопросы или замечания, обращайтесь с запросом по форме 9И в Центральную канцелярию флота. Приемные дни — вторник и четверг». Она запорхнула в лифт, следом шагнул десантник. За спиной шипел и возмущался охранник, но Корсо его не слушал. Он даже дышать перестал. Когда его потянули за руку, он просто двинулся вперед на ватных, плохо гнувшихся ногах. Он видел это. Когда она обернулась, заметил тонкий, едва заметный золоченый узор на вороте кителя. Заметил и вспомнил, что это. Такие узорчики есть только у одних ребят, с которыми в здравом уме не захочет встречаться ни один из вольных стрелков. Шагнув в лифт, Корсо прикрыл глаза, пережидая приступ боли под ложечкой. Этот день, начинавшийся как просто паршивый, стремительно падал к отметке «адское пекло». Она не секретарша, не делопроизводитель, не курьер. Не красавица-бюрократ из племени военных, это агент военной разведки флота.